Глава 41. Интерлюдия. Рик Стальной каждый день своего пребывания подле Гвендолин Леваньер с некоторых пор стал воспринимать как череду невероятных открытий. Он считал себя человеком, которого трудно удивить. Он видел битвы, унесшие сотни жизней, служил графом, герцогом, а затем лично королю, многожды смотрел в глаза смерти, чувствовал ее дыхание на своем лице. Но ничто из этого не подготовило его к службе юной графини Леваньер. Сегодня он сопровождал ее на строительную площадку за стенами Грейстоуна. Волк ехал чуть позади, любуясь прямой, уверенной осанкой Гвендолин. Она сидела на своей спокойной кобыле с той же естественностью, с какой держала в руках судьбы людей. На пустыре, еще недавно бывшим выжженным напоминанием о набеге, кипела работа. Скрипели пилы, стучали молотки, и десятки мужчин, повинуясь воле хозяйки земель, возводили стены нового дома. С его помощью девушка спешилась и, коротко его поблагодарив, удивительное дело, она всегда и всех благодарила, будь то простой слуга, подавший ей кубок вина, или кузнец, выполнивший заказ, подошла к группе плотников. Рик остался в стороне, но внимательно слушал. «Именно так!» — ее голос звучал ровно и четко, без тени высокомерия. «Канал должен идти под всем помещением. Его задача — нести тепло». Она доступно и терпеливо второй раз принялась объяснять им систему подпольного отопления, прежде неизвестной никому во всем королевстве. На стройплощадку также привезли странные гладкие металлические бочонки, аккуратно уложенные в телеги. Эти штуковины были созданы Гвендолин собственноручно в подвале замка. Девушка называла их теплоаккумуляторами. Рик видел, как она руководила их установкой, указывая места для каждой новой печи. Рабочие смотрели на нее со смесью суеверного страха и восхищения. Она говорила с ними не как госпожа, а как мастер, знающий свое дело лучше всех. Рик наблюдал за ней и думал. Эта девушка буквально за несколько недель сделала для своих людей больше, чем иные лорды за всю свою жизнь. Она не просто правила, она строила. Не просто защищала, а создавала. И в каждом ее действии виднелась железная логика и забота, направленная на других. Она стремилась улучшить жизнь всем вокруг, совершенно забывая о себе. Вечером того же дня графиня позвала его на Северную башню. Ночь была холодной и почти безветренной, небо, как всегда, укрыто серой пеленой. «Мне нужна ваша помощь, сэр Рик», — негромко заговорила она, подойдя к ловцу света. «И ваше доверие. Прошу вас отойти и подождать немного». Он понятливо кивнул и отступил в тень, а она взялась за работу. Ее ладони загорелись завораживающим светло-голубым сиянием, и металл ловца принялся послушно изгибаться, как глина в руках гончара. Тонкие пальцы волшебницы сноровисто передвигали линзы и соединяли разной толщины провода. Еще месяц назад он и не ведал о существовании подобных слов, не говоря уж об их значении, но теперь мог вполне сносно объяснить, зачем все это и какую функцию они выполняют. Раньше он бы назвал то, что сейчас видел, подготовкой к сложному магическому ритуалу, но с новыми знаниями, полученными в процессе общения с графиней, уже понимал немного больше, и происходящее точно было куда сложнее колдовства. Трудилась могиня около часа, от усердия прикусив нижнюю губу. В конце Гвен сняла с шеи цепочку, отцепила от нее кулон-кристалл и положила его в центр механизма. Волк знал, что этот амулет — наследие, доставшееся девушке от матери. «Первый этап завершен», — выдохнула Гвен, делая от установки шаг назад. «Я собираюсь использовать этот кристалл как ключ, чтобы открыть замок, находящийся далеко отсюда». «Завтра ближе к обеду я пошлю всю силу, накопленную ловцом, в этот кристалл, чтобы он докричался до своего старшего брата. Если у меня получится, энергия хлынет к нам по невидимому мосту. Если нет, я потеряю все, что накопила, и сломаю установку. А запасных частей на ремонт у меня, к сожалению, больше нет». Рик не до конца понял сказанное ею, но осознал главное. Она собиралась пойти на огромный риск. «Активация потребует и моей личной силы», добавила графиня, словно прочитав его мысли. «На какое-то время я буду совершенно беззащитна. Я доверяю вам прикрыть мне спину». «Всегда, миледи», — ответил он, положив руку на эфес меча. Он хотел бы поспорить и возразить, попросить ее не делать ничего, но знал. Она и слушать не станет. «Спасибо. Высока вероятность, что я упаду и сама подняться не смогу», — продолжила Гвен. «Вам нужно будет мне помочь. Вероятно, вы испытаете боль и даже получите ожог, но больше просто некому». «Боль всего лишь боль, миледи. Я сделаю все, что необходимо». «Хорошо. Ваша задача — поднять меня и снова прижать мои руки к ловцу». «Я все сделаю». Волк ни на мгновение не сомневался в своем решении. «А после уходите. Чем дальше вы от меня будете, тем для вас безопаснее». «Понял». Девушка пытливо вгляделась в его суровое лицо и медленно кивнула. В ее невероятных зеленых глазах проступила неприкрытая благодарность. Более не говоря ни слова, она прошла вперед к парапету. Вгляделась в город внизу, постепенно озарявшийся светом множество факелов. Жители спешили по домам, звук молотков и скрип пил на стройке тоже сошел на нет. И если Гвендолин смотрела вперед, то он любовался ее точёным профилем. Какая она хрупкая, одинокая. Он вдруг с пугающей ясностью осознал, что не знает ровным счетом ничего о той, кто занял важное место в его сердце. Она не показывала своих слабостей, не жаловалась, не просила ничего для себя. Словно у нее и не было простых человеческих желаний. Эта мысль от чего-то больно уколола его. Гвендолин, краем глаза заметив, как нахмурился и поджал губы рыцарь, повернулась к нему и, помедлив, все же поинтересовалась. «Что вас так тревожит, сэр Рик? Вы сомневаетесь в успехе задуманной мной операции?» Он молча смотрел на нее и не мог отвести взора. Свет факела, закрепленного на стене, играл в ее рыжих волосах, вспыхивая теплыми золотыми искрами. Гвендолин казалась хрупкой, невесомой, неземной. И внезапно он решился пойти следом за своим сердцем, своими чувствами. «Прошу прощения за мою бестактность, миледи. Я просто думал, я знаю, какие приказы вы отдаете и какие чертежи рисуете. Но я не ведаю, какое блюдо у вас любимое, какому цвету отдаете предпочтение, какое время года вас вдохновляет, о чем мечтаете, но не для других, для себя». От прозвучавших вопросов Гвен удивленно замерла, ее глаза изумленно расширились. Волк сжал зубы, мысленно ругая себя последними словами за несдержанность и дурное воспитание, но тут она рассмеялась. Он никогда не слышал, как она смеется. Вот так непринужденно, легко, без оглядки, невежливая улыбка, не горькая усмешка, а настоящий звонкий смех. «Простите», — отсмеявшись, но продолжая широко улыбаться, заговорила Гвен, вытирая выступившие слезы. «Никто никогда не спрашивал меня об этом». Девушка несколько бесконечных мгновений молча посмотрела прямо ему в глаза и вдруг ответила. «Люблю простое мясо, жареное на костре, с такой корочкой, и обычный грибной суп, какой варила моя няня Марта. А цвета? Зеленый, как трава после дождя, и синий, как глубокая вода». Она снова посмотрела вдаль, прекрасное лицо подернулось грустью. «А чего хочу для себя? Я хочу быть счастливой, беззаботной, рисовать свои бесполезные картины, но понимаю, что не имею на все это права. Не сейчас. Пока мои люди живут в страхе и болеют от плохой еды и грязной воды, пока на границе стоит враг, я не могу думать о себе. Мое счастье напрямую зависит от их безопасности». Рик слушал и все отчетливее понимал. Никуда он отсюда не уедет. Пусть все сроки его службы наследницы Леваньер выйдут, он останется. До конца. Чтобы быть рядом и помочь Гвендолин в ее стремлениях. Черный волк поклялся себе, что сделает все, чтобы однажды она смогла позволить себе быть просто счастливой. Спустившись с башни, они направились в общий зал, где их уже ждал ужин. За длинным столом сидели Розалинда, с каждым днем выглядевшая все лучше, и маленькая Бигейл. Девочка оживилась при виде старшей сестры. «Гвен!» — воскликнула она, соскакивая со стула и бросаясь ей навстречу. «Ты не забыла про свое обещание?» Гвендолин искренне улыбнулась, обняв сестренку. «Конечно, милая!» «Но сначала поедим, а потом я расскажу тебе и про мальчика, который выжил, и про аленький цветочек, и еще много других не менее интересных сказок». Абби радостно захлопала в ладоши, с трудом сдерживаясь, чтобы не запрыгать по залу. Роза, видя, как подруга из грозной графини превращается в заботливую старшую сестру, тепло улыбнулась. «Дорогие друзья, спасибо за терпение и добрые пожелания. В отпуске у меня было время тщательно все обдумать касательно истории Гвендолин, и я поняла. Сага о ней требует второй части. Попытка уместить весь замысел в один том неизбежно привела бы к сжатию сюжета, чего очень хочется избежать. Потому прошу меня понять и простить, книг будет две. Желаю всем доброго настроения и солнечного лета. Искренне ваша, Айлин Лин».